Идти любоваться останками вампира не хотелось. Вид и запах поверженного кровососа не способствовал усвоению столовского завтрака. Посему Ирен Рандир решил дождаться, когда будет готов отчет доктора Роэна. Это как раз тот самый случай, когда лучше 100 раз прочитать, чем 1 раз увидеть своими глазами. Спасибо, но уже насмотрелись. Наверное, Эрину следовало чувствовать себя польщенным, ибо к кому попало, не подошлют вампира-мутантов в перчатках из драконьей кожи. Дефицитный материальчик, как-никак. Однако же данное обстоятельство вовсе не тешило самолюбие эльфа. Напротив, при рассматривании уникального образчика вражеской галантереи у Эрина мурашки бежали по спине в направлении от холки к заднице и обратно, а многострадальные внутренние органы пронзали отголоски недавней боли. «Любуешься, ушастик?» – спросил Маки. «Шикарная работа». «Да как тебе сказать, навевает неприятные воспоминания». «Смотри, смотри, пока есть такая возможность», – хохотнул гном и, перехватив вопросительный взгляд Эрина, пояснил. «Поступило распоряжение поместить это в контейнер, опечатать и отправить в столичную криминалистическую лабораторию с нарочным. Срочно-немедленно и, главное, секретно». «Понятненько», – скривился, как от горького капитан Аптелемнар. Шишки торопились замести следы. «Вполне логично, и формально не подкопаешься. Перчатки из драконьей кожи пиндостанского производства не самая распространенная на территории Сивра улика с места преступления. А ЧП такого масштаба якобы не по зубам провинциальному отделению НЧЧК. Короче, сидите и не суйте нос, куда ни попадя. А в столицах разберутся, и с подозрительными перчатками, и с залетными любрусеками. Так ведь?» Эрин рассеянно курил, когда к нему присоединился добрый доктор Роэн, сын Норина. Рыжие толстые косы гнома торчали из-под накрахмаленной шапочки не так задорно, как обычно, и весь вид патолога-анатома говорил о том, что тот испытывает сильные душевные муки. Даже не обладая возможностями мысли чтеца, эльф сразу догадался о причинах подавленного настроения коллеги. «Что, не видать мне отчета?» – спросил он грустно. Гном кивнул и нервно затянулся, тут же стрельнутый у капитана сигаретой. «И не только тебе, Аптелемнарчик. Скорее всего, Утхан его тоже не увидит. Телефонограмму только что получили. Тоже приказано упаковать останки потщательнее и отправить в столицу», – сразу догадался следователь. «Ага. Ну не беда», – вздохнул Эрин. «Не очень-то и хотелось». На что Роин еще больше нахмурился и молвил с непередаваемой, практически замогильной интонацией. «Я тебе одно скажу. Если в Пиндостане разведение этих тварей поставят на поток, то худо нам всем придется. Надеюсь, столичные умники это поймут и примут меры». Сигарета в пальцах гнома неожиданно сломалась. «Ты бы видел эти зубы, Аптелемнарчик. Ты бы глянул в анализ ферментативной активности», запальчиво говорил патологоанатом. «В принципе, эта скотина могла спокойно жрать старые покрышки, и ничего бы ему не сталось. А ты, светлый эльф, так и вообще для такого либрусека настоящий деликатес, типа бутерброда с буженинкой». «Скорее печеночный паштет», — уточнил Эрин. «И вот что я тебе скажу», — молвил Роин заговорщическим шепотом, окончательно впадая в меланхолическое настроение. «Это был вовсе не... опытный образец модифицированного вампира», и добавил ужасно непристойное гномье ругательство, которое даже среди сородичей анатома считалось на редкость нехорошим словесным оборотом. Кстати, таковых у подгорного народа очень много. Любят они ругнуться от души. «Все один к одному», — подумал капитан Аптелемнар. «Обложили со всех сторон, точно зверя в норе. И если развивать ассоциативный ряд дальше, то следует заметить, что Эрин никогда не считал себя тварью особо пушной и ценной породы. И вот теперь стало понятно, что его неведомым врагам и гонителям нужен не сам эльф и его потертая шкура, а скорее то неведомое нечто, которое якобы передал ему Илимир. И тем не менее, все известные на данный момент факты никак не хотели укладываться в голове у Эрина в стройную и логичную картинку. Судите сами. Сначала в столице застрелился Элимир, и началась кампания по борьбе с извращенцами в погонах. Модернизированный Лебрусек появился чуть позже и стал потихоньку попивать кровь волшебных рас, ожидая, чего он ждал, Махова? Неведомо. Но спустя несколько недель Приезжает Маахов и тут же неудачно падает 6 раз на украденный именной нож капитана Аптелемнара. Журналиста убил вампир. Однако же он не стал забирать полное досье на эльфа. Стало быть, оно его не интересовало. Лебрусеку позарез нужен был сам Эрин, чтобы допросить и отобрать посылку. И тут же Аптелемнар получает дело, непосредственно связанное с деятельностью вампира. Все так удачно складывается, что лучше не пожелать. Для кровососа, разумеется. Теперь зайдем с другой стороны. Вампир у нас пиндостанского производства. Точно так же, как и перчатки из драконьей кожи. Кстати, а зачем ему такие перчатки? Эльфа лупить, не оставляя отпечатков? Ох, вряд ли. Вот первый вопрос, не имеющий пока внятного ответа. Далее. Пиндостанский след фигурирует в старом мифрильном деле, над которым работали в свое время и покойный Илемир, и живой пока Эринрандир. Товарищ Апмарвиниан нашел новое доказательство по пиндостанским связям отбывающих наказание преступников? Или нарыл компромат на ныне здравствующих шишек из верхушки СИП, который потом вроде как слил Эрину? А пиндостану-то какая от этого беда? Опять же, какими бы сволочами не были онные шишки, но с вампирами они связываться не будут. Или все же будут? Это второй вопрос без ответа. А третий, самый главный, состоит в том, что же такое находится в посылке Элемира. А чтобы ответить на все эти вопросы, Эринрандир Аптелемнар должен отправиться в столицу. И он это сделает, твердо решил эльф по итогу своих размышлений. Упрямый потому что был и хотел во что бы то ни стало докопаться до истины. Привычка у него такая имелась.